24 августа 2013 год. Свердловская область. Окрестности деревни Решоты. 25-й километр Старомосковского тракта. В лесной массив заходят местные жители, собирающие грибы. В глубине посадки, в стороне от тропинок, их внимание привлекает дым. На земле догорает костер. Подойдя ближе, грибники понимают, что это не остатки туристического лагеря. В центре прогоревшего очага лежит человеческое тело. Труп расположен лицом вниз, прямо на углях. Огонь уничтожил практически все, что необходимо для быстрого опознания. Лицо сожжено полностью. Кожный покров на кистях рук поврежден до неузнаваемости. Преступник действовал методично, явно стараясь исключить возможность опознания. Напомню, тело молодой женщины со сломанной шеей обнаружили в лесу под Первоуральском. Лицо девушки было настолько обожжено, что брат и мама пропавшей фотомодели не смогли опознать в ней Юлию Лошагину. Однако через сутки после этого анализ ДНК подтвердил – труп, найденный в лесу, принадлежит известной фотомодели. Однако пламя пощадило одну деталь. На ногах убитой сохранился аккуратный свежий педикюр с ярким лаком. Именно этот фрагмент станет первой и главной зацепкой для следствия. Пока криминалисты оцепляют периметр и осматривают место происшествия, в 25 километрах отсюда, в центре Екатеринбурга, продолжается привычная жизнь. Никто еще не знает, что найденное в грязной яме тело принадлежит одной из самых известных моделей уральской столицы. В то время как криминалисты изучали место находки под решетами, в центре Екатеринбурга, на 17 этаже элитного дома текла привычная дорогая жизнь. Здесь, в пространстве площадью 400 квадратных метров с 8-метровыми потолками, проживал фотограф Дмитрий Лошагин. Хозяин лофта вел себя так, словно в его расписании не произошло никаких сбоев. Однако его жена Юлия Прокопьева отсутствовала в квартире с ночи 22 августа. Парадокс этой недели заключался в абсолютном бездействии единственного человека, который должен был заметить исчезновение супруги первым. Заявление в полицию поступило лишь 31 августа, спустя 9 дней после пропажи. И написал его не муж, а мать и брат Юлии, которые начали бить тревогу, потеряв связь с родственницей. Дмитрий в розыск не подал. Цифровой след Лошагина в эти дни демонстрировал полное спокойствие. Пока тело неизвестной девушки лежало в лесополосе, на странице в социальных сетях фотографа появлялись жизнерадостные публикации. Дмитрий выкладывал фотографии утреннего капучино с идеально взбитой пенкой и снимки живописных закатов, сделанные через панорамные окна студии. Он продолжал транслировать образ успешного человека, наслаждающегося моментом. В график Дмитрия входили и бытовые дела, никак не связанные с поисками жены. В один из дней после исчезновения Юлии он посетил стоматологическую клинику. Целью визита было восстановление эстетики улыбки. Фотограф нарастил скол на переднем зубе. Когда обеспокоенная Светлана Рябова, мать Юлии, дозвонилась до зятя с вопросами, где ее дочь, Лошагин отвечал уклончиво и спокойно. Он выдвигал версию, что Юлия куда-то уехала по своим делам, и когда вернется, неизвестно. Дмитрий ссылался на свободные отношения внутри брака, утверждая, что супруга могла исчезнуть на несколько дней или даже недель, не поставив его в известность. Эта демонстративная отстраненность и отсутствие попыток найти любимую, которая якобы просто вышла и не вернулась, стали первым тревожным сигналом еще до того, как личность погибшей была официально установлена. События начали развиваться стремительно, когда молчание мужа прервала попытка отъезда. В то время как родственники безуспешно искали Юлию, Дмитрий Лошагин приобрел авиабилет до Симферополя. Официальной причиной срочного вылета он назвал желание навестить бабушку. Однако покинуть Екатеринбург фотографу не удалось. 3 сентября, прямо перед планируемой поездкой, его задержали оперативники. Вместо Крыма Дмитрий отправился в изолятор временного содержания. Параллельно задержанием проходила самая тяжелая процедура для семьи пропавшей – опознание. В морг приехали мать Юлии, Светлана Рябова, и брат. Им предстояло взглянуть на тело, обнаруженное грибниками в лесу. Огонь практически уничтожил лицо погибшей. Однако Светлана узнала дочь. Решающими приметами стали сохранившиеся фрагменты, специфический пирсинг, цвет волос и тот самый педикюр, который огонь не тронул. Генетическая экспертиза вскоре подтвердила – тело, найденное у старомосковского тракта, принадлежит Юлии Прокопьевой. Пока семья принимала страшную новость, главный подозреваемый находился на первом допросе. Поведение Дмитрия в кабинете следователя разительно отличалось от реакции человека, только что узнавшего о жестокой смерти жены. Лошагин держался отстраненно, не проявлял нервозности и не задавал вопросов о деталях гибели супруги. Единственное, что беспокоило задержанного в тот момент – собственное самочувствие. На вопрос о состоянии он пожаловался на заложенный нос и боль в горле. Вместо признания или шока фотограф предложил следствию свои версии произошедшего. Дмитрий заявил, что незадолго до исчезновения нашел в сумочке жены пакетик с неизвестным белым порошком. По его словам, он смыл вещество в унитаз, после чего ему якобы позвонил неизвестный мужчина и железным голосом пообещал, что фотограф пожалеет об этом поступке. Лошагин утверждал, что именно страх перед этими угрозами заставил его не обращаться в полицию. Также он выдвинул гипотезу, что Юлию могли убить беглые заключенные, скрывающиеся в лесах области. Однако оперативников больше интересовали не теория о наркомафии, а фактические перемещения самого Дмитрия. Чтобы понять, где оборвалась жизнь Юлии, необходимо детально изучить место, которое супруги называли домом. Лошагин лофт располагался на 17 этаже и занимал площадь в 400 квадратных метров. Это пространство, купленное фотографом за 17 миллионов рублей, меньше всего напоминало стандартную квартиру. Высота потолков достигала 8 метров, огромные окна выходили на город, а интерьер был выполнен в суровом индустриальном стиле. Бетон, стекло, открытые коммуникации. Помещение походило на заводской цех или дорогой ангар, где среди пустоты и эха жили два человека. Следственная группа, прибывшая для обыска, сразу столкнулась с проблемой масштаба. В таком огромном пространстве, наполненном техническими зонами и реквизитом, спрятать улики не составляло труда. Однако криминалисты зафиксировали важную деталь – осколки разбитого бокала. Эта находка прямо указывала на то, что незадолго до исчезновения хозяйки здесь произошел конфликт, переросший в физическое столкновение. Второй, более серьезной уликой стало отсутствие информации. Система видеонаблюдения в доме функционировала исправно, но записи именно за тот временной промежуток, когда Юлия предположительно покинула квартиру, исчезли. Кто-то намеренно удалил файлы серверов, создав цифровой провал в хронологии событий. Доступ к оборудованию имел ограниченный круг лиц, включая хозяина студии. Чтобы понять, что именно было разрушено той августовской ночью, необходимо отмотать хронологию назад и рассмотреть фигуры участников не как фигурантов уголовного дела, а как живых людей со своими амбициями и прошлым. Фундамент этой истории был заложен задолго до покупки лофта, в начале 2000-х, когда в Екатеринбурге формировалась новая светская элита. Дмитрий Лошагин к моменту встречи с Юлией уже был местной знаменитостью. Его карьера стартовала стремительно. В 2001 году он попал в рейтинг самых стильных людей Екатеринбурга. В те годы титулы и звания часто были вопросом цены, но Дмитрий умело конвертировал их в капитал. Он создал себе безупречный имидж богемного творца. Важной частью его биографии стал 2004 год. Дмитрий женился на Татьяне, победительнице конкурса «Мисс Екатеринбург». Это был не просто брак, а эффективный бизнес-союз. Супруги работали в тандеме в агентстве. Лошагин фотографировал, Татьяна создавала образы и делала макияж. В семье родился сын Даниил. Даже после развода, случившегося спустя 5 лет, их профессиональная связь не прервалась. Они продолжали работать на одной площадке. Наличие в жизни Дмитрия бывшей, с которой он делит бизнес и прошлое, впоследствии станет мощным катализатором конфликтов в его новой семье. Биография Юлии Прокопьевой начиналась в индустриальном Нижнем Тагиле. Она родилась 19 августа 1985 года и с 14 лет начала заниматься в местной школе моделей «Сударушка». У девушки были объективные данные для мировой карьеры. В 16 лет она отправилась на кастинг в Москву, где присутствовали представители западных агентств. Итальянский скаут Мауро Парментьери лично выделил Юлию и предложил ей контракт в Милане. Однако карьера в Европе не состоялась. Мать Юлии, Светлана Рябова, в молодости сама мечтала стать манекенщицей, но не получила разрешения от своих родителей. Спустя годы ситуация зеркально повторилась. Светлана не отпустила дочь за границу, посчитав, что Нижний Тагил безопаснее Милана. Первая встреча будущих супругов произошла на конкурсе «Мисс Нижний Тагил». Лошагин, уже известный фотограф, предложил юной участнице сделать профессиональное портфолио бесплатно в качестве подарка. Юлия согласилась. Но дальше рабочей съемки дело тогда не пошло. Отношения начались лишь в 2005 году, когда 25-летняя модель переехала в Екатеринбург. Судьбоносной стала их совместная поездка в Индию. Там, наблюдая за Юлией, которая позировала в свадебном платье верхом на слоне, Лошагин решил сделать предложение. Он произнес фразу, которую позже будут цитировать все СМИ. «Хочу смотреть на этот мир через отражение твоих глаз. Я мечтаю состариться рядом с тобой, идти по пляжу и держать тебя за руку». Пара отказалась от традиционной пышной свадьбы с гостями. Они расписались в ЗАГСе и сразу улетели в Чехию. Прага стала для них особенным местом. Там жил друг Дмитрия, стилист, у которого молодожены снимали квартиру. Город настолько впечатлил пару, что у них появился конкретный план побега из реальности – продать лофт в Екатеринбурге, купить недвижимость в Праге и навсегда переехать в Европу, чтобы, как говорил Лошагин, выгуливать собак в тихих парках. До реализации этого плана они конструировали фасад идеальной жизни в России. Со стороны Дмитрий и Юлия напоминали красивых манекенов в дорогой витрине. Две спортивные машины, брендовая одежда, две собачки. В январе 2013 года, всего за полгода до трагедии, супруги дали большое телеинтервью. Визуальный ряд этой записи сейчас воспринимается особенно остро. Они называют друг друга исключительно «аморе». В кадре абсолютная идиллия и полная взаимопонимание, которые, как покажет время, были лишь качественной декорацией в студии с 8-метровыми потолками. Реальная жизнь супругов Лошагиных существенно отличалась от той картинки, которую они транслировали в объективы камер. За фасадом успеха скрывалась финансовая нестабильность, построенная на долгах. Несмотря на статус востребованного фотографа, чьи гонорары за съемку варьировались от 30 до 50 тысяч рублей, бюджет семьи трещал по швам. Белая Audi TT, которую Дмитрий подарил жене, была куплена в кредит. Путешествия в Европу, о которых пара отчитывалась красивыми снимками в социальных сетях, на деле проходили в режиме экономии. Супруги летали эконом-классом и останавливались в недорогих отелях. Внутри лофта атмосфера также была далеко не плюшевой. Брат Юлии рассказывал, что сестра неоднократно жаловалась на побои. Контроль со стороны мужа доходил до паранойи. Мать девушки, Светлана, утверждала, что Дмитрий устанавливал прослушку и следил за женой. Самым показательным эпизодом их бытовых конфликтов стал случай в марте. Во время ссоры Лошагин выставил раздетую Юлию на балкон и запер дверь. Чтобы попасть обратно в теплое помещение, девушке пришлось разбить стекло. Образ мягкого Дмитрия разрушался и другими фактами, демонстрирующими специфическую эмоциональную глухоту. Однажды фотограф, находясь за рулем, резко отодвинул водительское кресло назад, прекрасно зная, что в пространстве позади него сидит любимая собака жены. Животное погибло от удара спинкой сиденья. Лошагин не проявил сочувствия или расстройства, а вскоре просто купил другую собаку той же породы, заменив погибшего питомца как сломанный реквизит. Юлия тоже не была пассивной жертвой, она обладала жестким характером, отказалась брать фамилию мужа, оставшись Прокопьевой, и открыто конфликтовала с его прошлым. Отношения с первой женой Дмитрия, Татьяной, переросли в открытую войну. После свадьбы с Юлией фотограф перестал платить бывшей семье алименты на сына Даниила, хотя сумма составляла всего 25 тысяч рублей. Вражда достигла пика на одном из мероприятий – в отеле «Хаят», где Прокопьева демонстративно вылила бокал вина на голову Татьяне. Именно этот взрывоопасный коктейль из ревности, долгов и взаимных претензий заполнил лофт к августу 2013 года. Хронология трагедии сходится в одной точке. Вечер 22 августа 2013 года. В тот вечер лофт принимал гостей. Поводом для сбора стала двойная дата – открытие выставки картин и празднование дня рождения хозяйки. Юлии Прокопьевой 19 августа исполнилось 28 лет, но в сам праздник именинница отсутствовала в городе, поэтому торжество перенесли на 3 дня. Начало вечера не предвещало конфликтов, играла живая музыка, приглашенные общались, обстановка выглядела расслабленной. Ситуация изменилась в одно мгновение из-за жеста вежливости. Дмитрий Лошагин вручил букет цветов художнице, чьи работы выставлялись в студии. Это действие вызвало у Юлии резкую реакцию. Свидетели отметили, что она устроила мужу сцену прямо при посторонних. Попытка Дмитрия сгладить ситуацию провалилась. Даже когда он преподнес жене точно такой же букет, она все равно не успокоилась. Напряжение между супругами стало очевидным для окружающих. Ближе к ночи, когда программа вечера подходила к концу, гостям предложили подняться на крышу, чтобы полюбоваться видами ночного Екатеринбурга с высоты 17 этажа. Именно там камера видеонаблюдения зафиксировала последние кадры с участием живой Юлии. Этот фрагмент стал финальной точкой хронологии перед тем, как записи были удалены. На записи видно, как Лошагин берет супругу под локоть. В этом жесте нет очевидной агрессии, но есть настойчивость. Он выводит ее из круга гостей и направляет в сторону технического помещения. Фотограф открывает перед женой дверь, пропуская ее вперед, и заходит следом. Дверь закрывается. С этого момента никто из присутствующих на крыше больше не видел Юлию. Вечеринка постепенно завершилась. Посетители разъехались по домам, оставив супругов наедине в закрытом пространстве лофта, где началась скрытая от глаз часть ночи. Главной технической загадкой для следствия стала логистика перемещения тела. Вынести взрослого человека из охраняемого жилого комплекса незаметно – задача сложная даже для профессионала. Ответ на вопрос, как это было сделано, дали специалисты в области компьютерной криминалистики. Им удалось частично восстановить удаленные файлы серверов видеонаблюдения. На зернистых кадрах видно – как Дмитрий Лошагин перемещается по коридорам с объемным предметом в руках. Это был большой прозрачный пластиковый контейнер из ассортимента магазина IKEA. Содержимое ящика было плотно укутано в плед, скрывая детали от посторонних глаз. Чтобы подтвердить возможность транспортировки тела таким способом, следователи провели следственный эксперимент. Девушку-статиста с параметрами Юлии, рост 175 см, вес 52 кг, попросили разместиться внутри аналогичного короба. Эксперимент доказал, худощавая девушка действительно помещается в ограниченный объем, если уложить ее в позу эмбриона. Колени согнуты и прижаты к груди, руки вытянуты вдоль туловища. Однако возник вопрос о физических возможностях самого фотографа. Дмитрий не обладал атлетическим сложением и имел серьезные проблемы со здоровьем. В его медицинской карте значились 2 операции на почки и хирургическое вмешательство на позвоночнике. Кроме того, незадолго до августа он сломал ногу, катаясь на горных лыжах. Поднять и нести на вытянутых руках вес, превышающий 50 кг, ему было бы крайне затруднительно. Следствие пришло к выводу, что Лошагин использовал вспомогательные средства. Для транспортировки контейнера до автомобиля, вероятнее всего, применялась обычная расходная тележка на колесах. Это объясняет, как травмированный человек смог в одиночку переместить тяжелый груз с 17 этажа до паркинга, не привлекая внимания охраны и соседей. Пластиковый ящик покинул пределы лофта, став временным саркофагом для исчезнувшей модели. Техническая сторона расследования окончательно разрушила версию о том, что Дмитрий оставался дома. Главным свидетелем против хозяина лофта стал его собственный телефон. Данные биллинга показали, что мобильное устройство Лошагина регистрировалось в сети через базовые станции, расположенные в непосредственной близости от деревни Решеты. Геолокация зафиксировала присутствие аппарата в лесной зоне именно в то время, когда там, по версии следствия, разводили костер. К цифровым доказательствам добавились геологические. Криминалисты изъяли обувь подозреваемого для лабораторного анализа. На подошвах кроссовок Дмитрия эксперты обнаружили частицы грунта, который по своему химическому и минеральному составу не соответствовал городской пыли Екатеринбурга. Сравнительный анализ дал однозначный результат. Почва на обуви полностью идентична образцам земли, взятым с места обнаружения обгоревшего тела. Судебно-медицинская экспертиза раскрыла механику преступления, опровергнув версию о случайном падении. Смерть Юлии наступила в результате перелома шеи. Специалисты зафиксировали перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка, травму, характерную для резкого насильственного скручивания головы, сворачивания шеи. Также медицинское заключение содержало факт, отягчающий картину произошедшего. Перед смертью молодая женщина подверглась жестокому интимному насилию. Картину борьбы в квартире дополнила находка, сделанная во время обыска лофта. Оперативники обнаружили лоскут ткани, оторванный фрагмент рукава мужской рубашки. Экспертиза подтвердила, что этот кусок материи принадлежит той самой рубашке, в которой Дмитрий находился на вечеринке 22 августа. Эта деталь прямо указывала на то, что между супругами происходила активная физическая схватка, в ходе которой одежда на нападавшем была порвана. Совокупность биллинга, почвы, характера травм и разорванной одежды сформировала доказательную базу, которая казалась прокурорам исчерпывающей. 25 декабря 2014 года в Октябрьском суде Екатеринбурга прозвучал вердикт, ставший полной неожиданностью для стороны обвинения. Судья вынес решение оправдать Дмитрия Лошагина. Несмотря на данные биллинга и результаты экспертизы, суд посчитал собранные доказательства косвенными и недостаточными. Принцип презумпции невиновности сработал в пользу фотографа. Человека в узнаваемом оранжевом свитере освободили из-под стражи прямо в зале заседаний. Первые слова Дмитрия на свободе касались не памяти погибшей супруги, а личного комфорта. На вопрос журналистов о планах он ответил предельно конкретно. «Пойду в баню, в СИЗО график помывок раз в неделю. Для меня это явно недостаточно. Баня, педикюр, массаж, крем». Действия соответствовали заявлению. Первым делом Лошагин отправился на загородную турбазу, где 3 часа провел в парилке. Посещение могилы Юлии в график освобожденного не вошло. Ключевую роль в развале первой линии обвинения сыграли показания независимого судебно-медицинского эксперта. Специалист поставил под сомнение выводы государственных криминалистов, заявив, что смерть Юлии наступила значительно позже, всего за 6-8 часов до обнаружения тела грибниками. Такой временной интервал автоматически создавал для мужа алиби. Вторым аргументом эксперта стала механика травмы. Специалист утверждал, что для перелома зубовидного отростка требуется специфическая физическая подготовка и знание анатомии, характерное для сотрудников силовых структур. Поскольку фотограф не был спецназовцем, суд принял версию защиты. Пока прокуратура готовила апелляцию, Дмитрий превратил свой лофт в площадку для пресс-конференций, соглашаясь на эксклюзивное интервью только за крупные гонорары. Триумф защиты оказался недолгим. Оправдательный приговор, позволивший фотографу насладиться баней и свободой, был отменен вышестоящей инстанцией. Дело направили на новое рассмотрение, в ходе которого ситуация для обвиняемого кардинально изменилась. Если на первом процессе бывшая жена Дмитрия, Татьяна, выступала его ярым защитником, то ко второму суду ее риторика развернулась на 180 градусов. Ключевым поворотом стало заявление Татьяны в эфире федерального телевидения и в зале суда. Женщина сообщила, что Лошагин признался ей в убийстве. По словам свидетельницы, Дмитрий описал события той ночи как трагическую случайность. Якобы в ходе ссоры он толкнул Юлию, она упала, ударилась и умерла. Испугавшись последствий, он решил избавиться от тела. Однако поведение самой Татьяны вызывало вопросы у наблюдателей. Она слишком часто меняла показания и образы, курсируя между телешоу и залом суда, называя бывшего мужа то святым, то тираном. Несмотря на сумбурность подачи, версия Татьяны о случайном падении вступила в прямое противоречие с материалами судебно-медицинской экспертизы. Характер травмы Юлии исключал смерть от удара при падении с высоты собственного роста. Сломанный зубовидный отросток указывал на целенаправленное силовое сворачивание шеи. Кроме того, рассказ о случайном толчке никак не объяснял зафиксированные экспертами следы насилия, предшествовавшие смерти. Суд счел доказательную базу обвинения достаточной, аргументы защиты о непричастности были отвергнуты. Итогом второго процесса стал обвинительный приговор – 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Позже этот срок незначительно сократили на 2 месяца. В своем последнем слове Дмитрий Лошагин не проявил раскаяния. Он обратился к суду с заявлением, что на месте прокуратуры, видящий развал дела, он бы сделал красивый жест и снял все обвинения. Фотограф резюмировал, что система не умеет признавать свои ошибки. Прокуратура красивых жестов делать не стала. Наручники застегнулись на запястьях Дмитрия, и из статуса светского льва он официально перешел в статус осужденного за убийство. Оказавшись в колонии, Дмитрий Лошагин не изменил своей манере держаться. Он публично назвал 10-летний срок творческой командировкой и охарактеризовал тюремный быт как идеальное условие для философского развития и отшельничества. Пока администрация исправительного учреждения отмечала в характеристиках, что заключенный не участвует в общественной жизни отряда и игнорирует воспитательные мероприятия, фотограф занимался йогой и сохранял ледяное спокойствие. Однако его демонстративная отстраненность от внешнего мира касалась только эмоций, но не материальных вопросов. Находясь за решеткой, вдовец инициировал циничную юридическую войну против семьи убитой им жены. Лошагин подал иск объемом в 105 листов, требуя разделить наследство Юлии. Предметом спора стали 2 автомобиля Audi OTT, но финансовые претензии не ограничивались разделом имущества. Дмитрий потребовал, чтобы мать погибшей, Светлана Рябова, погасила его личный кредит в размере 2,5 миллионов рублей. Человек, физически уничтоживший дочь, юридически пытался возложить на ее родителей оплату своих старых долгов. Система правосудия, которую фотограф критиковал в своем последнем слове, в итоге проявила к нему неожиданное снисхождение. В августе 2022 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил апелляцию об условно-досрочном освобождении. Дмитрий вышел на свободу за 1 год и 6 месяцев до окончания полного срока. Это решение было принято вопреки жесткой позиции прокуратуры, администрации колонии и потерпевших. Адвокат Сергей Жорин назвал вердикт странным, учитывая, что осужденный за все годы так и не признал вину и не принес извинений родным. Финал этой истории оставляет тяжелое послевкусие из-за фактов, связывающих Лошагина с еще одной трагедией. В 1998 году в Нижнем Тагиле работала модель Олеся Демидова. Вместе со своей матерью Галиной Ланданер она руководила агентством «Сударушка». Именно в эту школу спустя год после смерти Олеси придет юная Юлия Прокопьева, которая станет для скорбящей Галины любимой ученицей и практически второй дочерью. Но тогда, 19 декабря 1998 года, Олеся приехала в Екатеринбург на светский раут модельного агентства «Александрий». Одним из основателей этого агентства был 19-летний Дмитрий Лошагин. В тот вечер Олеся присутствовала на показе, где работал Дмитрий. По свидетельствам гостей, она сидела одна и пила кофе. После мероприятия девушке нужно было просто перейти дорогу от ТЮЗа к кинотеатру «Космос». Путь занимал не более 5 минут. Но до второго пункта назначения она так и не дошла. Олеся исчезла в центре города так же бесследно, как спустя 15 лет исчезнет Юлия в лофте. Тело Демидовой нашли через 5 дней в лесу за городом. Сценарий расправы пугающе совпадал с будущим делом Лошагина. Девушка была жестоко подвергнута насилию, а ее лицо обезображено до неузнаваемости. Опознание также проходило по косвенным признакам. Олесю, как и Юлию, опознали по маникюру. Убийца Демидовой так и не был найден. Галина Ланданер, знавшая Дмитрия по работе в 90-х, впоследствии была категорически против отношений своей ученицы Юлии с модным фотографом, словно предчувствуя беду. Сегодня Дмитрий Лошагин находится на свободе, оставив за спиной 2 зеркальные истории смерти с разницей в 15 лет. Совпадение? Как вы считаете? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть и другие истории. Кликайте прямо сейчас, а также не забывайте подписываться на мой канал. До скорых встреч!